Глава 16. Тёнг поплелся за Самом, а на душе у него было невесело. Во-первых, он весьма неважно себя чувствовал, болела и кружилась голова, отчего его качало и подташнивало. Очень хотелось есть и пить, а еще больше — лечь и спать. Во-вторых, было страшновато. Да что там, было просто страшно находиться тут, где они уже успели завести врагов. И врагов более сильных, чем они. Это уж как любит выражаться сталкер, и к детке не ходи. Но самое главное, его грызла настоящая тоска. Пропала последняя надежда, пусть и совсем крохотная, что он когда-нибудь вернется домой, на родной Тохос. Казавшаяся, вполне правдоподобная теория о зоне, захватывающей или пронзающей сразу несколько миров, в том числе и Тохос, похоже, рушилась на глазах. Сом говорит, что это не Земля, и что это не зона. Конечно, это не окончательная истина, но зачем тешить себя ненужными иллюзиями? Все-таки лучше, наверное, было вернуться на гору ко входу в туннель и ждать там надежды, что откроется проход. Но сейчас не попасть даже в долину, откуда лежит путь к той самой горе. Да почему-то уже кажется, что не поможет никакой туннель, проход попросту не откроется. Если верить легендам, проходы открывались очень редко, порой проходили годы и десятилетия. И что же теперь, сидеть там неведомо сколько лет? Но и здесь, в этом странном мире, оставаться тоже не хочется, совсем не хочется. Впрочем, как и в Мизоне, хоть и выглядел он красочнее. Всюду какие-то непонятные опасности, постоянно кто-то их домогается, хочет съесть, покалечить, убить. И ладно, когда съесть, тут хоть понятна логика. А вот просто так убить? За что? Почему? Еще более странно, когда и не убивают, но все равно нападают, стреляют, куда-то гонят. Есть ли во всем этом здравый смысл? И если есть, то какой? Наверное, все-таки есть, должен быть. Но как до него добраться? Как узнать, чего от них хотят? И кто, самое главное, кто? Если бы этот кто-то обратился к ним напрямую и сказал, что ему нужно, то можно было бы как-то договориться, попросить взамен тому, чего он хочет, возвращение домой. Только все равно странно, если этот кто-то, конкретный человек, ну пусть не человек, пусть иной носитель разума, то как ему удалось все это с ним сотворить? Или он всемогущ, наподобие Бога, о котором говорили тахосианские божественники и намекал Сом? Все равно непонятны его действия и желания. Или его разум настолько выше и совершеннее нашего, что его замысла нам попросту невозможно постичь. И что же тогда остается? Только положиться на судьбу. А если уж на чистоту, то на Сама, которая держится не в пример увереннее его. И будь что будет. Вот, кстати, сталкер почему-то остановился. Приложил ладонь к уху. Прислушивается. Уж не возвращаются ли те самые незнакомцы на машине и мотоцикле? Тахосянин тоже прислушался, но похожих на погоню звуков не услышал. Только где-то раздавались ритмичные удары и доносилось тонкое противное завывание. «Ага!» — почему-то обрадовался Сом и указал в сторону источника звуков. «Нам похоже туда!» «Почему ты так думаешь?» — не разделил его уверенности Тионг. «Потому что там музыка, а музыка ночью — это, скорее всего, кабак. А кабак — это жратва и выпивка. Усек?» «Нет», — помотал головой тахосианин. «Я не знаю, что такое музыка». «Теперь я верю, что ваша цивилизация погибла», — вздохнул сталкер. «Она была изначально обречена валять твою кладь. И мне тебе искренне жаль, мой недокрылый друг». Тион хотел возразить, мол, не надо меня жалеть, и совсем еще не ясно, погибла ли его цивилизация. Да и что это за музыка такая, от которой цивилизации дольше сохраняются? Универсальное лекарство, мощнейший стимулятор для развития? Можно подумать, эта самая музыка здесь здорово помогла. Что-то не похоже, чтобы местная цивилизация процветала. Вон какая помойка кругом. Улицы пустые и темные, здания мрачные, жители убивают друг друга почем зря и ездят на вонючих автомобилях. Похоже, этой цивилизации тоже долго не протянуть. И уж во всяком случае он, Тионг, не стал бы менять свое прежнее мироустройство. Пусть и разложившиеся от лени и бездействия его жителей, но все же не превратившиеся в зловонную выгребную яму на это. Хотел он все это сказать, но не стал, потому что в лучшем случае Сом его просто высмеет, а в худшем скажет: «Иди тогда на свой хрюкос и не путайся под ногами». А еще, если уж быть до конца откровенным, Тахасянин очень хотел увидеть эту самую музыку. А вдруг и впрямь она нечто волшебное и сделает их со сталкером лучше? Так что Теонг пошел за самом без особых возражений, даже охотно. И чем дольше они шли, тем сильнее становились гулкие удары и выворачивающие душу завывания. А еще стало слышно, как что-то скрипит, гудит, звенит, блямкает. И Тахасянину все больше становилось от этого не по себе. Эти звуки делали ему почти физически больно, а еще нагоняли какое-то чересчур уж беспросветное уныние. В конце концов Теонг не выдержал и остановился. «Я дальше не пойду», — сказал он. «Что так?» — обернулся Сом. «Аппетит пропал?» «Не пропал, но я больше не могу это слышать. От этих мерзких звуков у меня гудит голова, ноют зубы и выворачивается желудок. Меня бы сейчас тошнило было бы чем». «Музычка не фонтан, согласен», — кивнул сталкер. «Но уж всяко лучше современных шлягеров, всяких там Уси-Пуси и Джага-Джага. Вот от них бы ты точно блеванул, даже при пустом желудке». «Так это и есть музыка?» — в ужасе схватился за голову Теонг. «Ну да. В принципе, ничего такая ритмичная. Для кабака в самый раз кого-то уметь». «Нет, я не пойду», — уперся Тахасянин. «Все равно я не смогу есть под такие звуки. У меня сразу все назад полезет. Давай я подожду возле этого сарая, пока ты поешь, а мне принесешь чего-нибудь». «Йодис, ты калий, нам нельзя разделяться», — нахмурился Сом. «Потеряемся, к детке не ходи. Да и вдвоем мы сильнее, чем поодиночке». «Но я правда не смогу, мне уже плохо, я ведь не притворяюсь». «Ну-ка, расстегни куртку», — велел сталкер, а сам для чего-то вынул из ножен клинок. «Чего это ты?» — попятился Теонг. «Уши тебе отрежу, солить твой плешь, чтобы музыка не донимала». «Дырки-то все равно останутся», — ляпнул уважающий логику Тахасианин. «И зачем тогда куртку расстегивать?» «Чтобы кровью не забрызгать. Имущество-то казенное. А ну как спросят потом монстры?» «Монстры на Мизоне остались», — попятился Теонг. «Кто знает, как жизнь повернется. У нее же такие фортеля бывают, в сказке не скажешь, разве что в стихах. Вчера на Мане, завтра на Магадане, сегодня в жопе, завтра...» «Тоже в жопе», — закончила уже не столько испуганный, сколько злой Тахасианин. «Хорошая рифма», — подумав, кивнул Сом. «Я бы даже сказал, неожиданная и смелая. В тебе умер поэт, как я погляжу». «Ты вот что, ножик-то убери! Хватит меня пугать, устал я уже пугаться. И вообще, пошел назад». «А ну стой!» — повысил голос сталкер. «Кому говорят, расстегни куртку!» «Зачем тебе моя куртка?» «Не мне, а тебе. И не куртка, а рубаха. Вытащи подол из штанов». «Ну, вытащил», — сделал, как просил Сом Теонг. Что-то в голосе его друга подсказывало ему, что тот затеял ни глупости, ни шутку. Сталкер наклонился к поясу Тахасианина, оттянул нижний край рубахи, отрезал ножом узкую полоску, а потом разделил надвое. «Заправляйся», — разогнувшись, сказал он. «И что теперь?» — выполнил новое указание Теонг. «Теперь скрути вот эти тряпочки поплотнее и запихни себе в уши, тук тебя в так». Тахасянин наконец-то понял идею напарника — заткнуть уши тряпками, чтобы не слышать тошнотворную музыку. Это и впрямь хорошая идея. Вот только... «А как же я услышу тебя?» — озвучил он возникший вопрос. «А никак. Да и нахрена. У нас даже поговорка есть. Когда я ем, я глух и нем. Но в случае чего будем изъясняться жестами. Вот этот...» — он щелкнул себя по горлу. «Означает спиртное. Если покажу, будто ем ложкой, это еда. Будто бы пью из стакана. Обычное питье, не алкоголь. Два пальца в рот. Тошнит. Ладони к паху, писать хочется. Большой палец вверх, все зашибись. Покручу пальцем у виска, значит, ты дурак. Начну стрелять из пальца, тоже стреляй, только не из пальца. Руки крест-накрест, все, завязывай». «Что завязывай?» «Все равно что, то, чем в данный момент занимаешься». «Ну, а если я, например, в данный момент только дышу?» «До такого вряд ли дойдет, и уж тогда я покажу другой жест. Указательный палец у виска и будто стреляю. И что это значит? Это значит застрелись, и не из пальца, разумеется. А может дойти до такого, что нужно будет застрелиться? Так ведь жизнь, Тимоха, полна сюрпризов и неожиданностей. А если застрелиться будет не из чего? Патроны, например, кончатся или затвор заклинит? Ну, тогда выпей яду или убейся об стену. Выберешь по обстоятельствам. Это я тебе так, на всякий случай объясняю, тук тебе в так. Надеюсь, до этого не дойдет. Есть еще куча разных жестов, но объяснять про все долго, да и многие из них и так понятны. Ты ко мне, кстати, тоже жестами обращайся. Да? Ну ладно. А если меня вдруг о чем-нибудь спросят? Я скажу, что ты глухонемой, и отвечу сам. Только вряд ли в таком шуме кого-то на разговоры потянет. И это мы еще не пришли валять твою кладь. Уже пришли! Заталкивая в уши тряпичные жгуты, кивнул вперед Тахасянин. Перед друзьями стоял трехэтажный дом, окна первого этажа которого радостно светились. На деревянной, некрашенной дверью красовалась вывеска, погнутая шестеренка. Ниже было дописано мельче. Питейное заведение для людей. Еще ниже. Работаем круглосуточно, в долг не обслуживаем. Тёнга в душе немного покоробило уточнение «для людей». Ведь сам-то он кто? Недокрыл, как называет его Сом. Может ли представитель его расы называться человеком? Разумеется, в глобальном смысле может, как и всякое разумное существо. А вот если в сугубо биологическом, что имелось в виду в этой приписке? Правда, сейчас он и биологический человек, так что все в порядке. И все же, для чего это нужно было писать? Неужели в этом месте, в этом мире, наряду с людьми живут и другие существа, которым тоже может захотеться посетить питейное заведение? И почему им это делать возбраняется? Впрочем, вопрос на данный момент не мог иметь ответа. Возможно, он появится в будущем. Друзья переглянулись и направились к двери. Перед самым входом путь им загородил здоровенный лысый амбал в простроченной черной форме размера на два больше, чем требовалось. Может, у них мода такая? А может, легче драться, когда ничто не стесняет движений? Тем хотел поздороваться, но вовремя вспомнил, что он глухонемой. Он увидел, как зашевелил губами Сом и что-то ответил амбал. Позже сталкер рассказал ему, как все было. Разговор с охранником получился, в общем-то, немногословным. Сталкер поприветствовал амбала и спросил, могут ли двое усталых путников утолить голод и жажду в этом почетном заведении. Ответом было, если усталые путники забыли прихватить с собой деньги, то пусть устают еще больше в дальнейшем пути. Правда, Тёнгу показалось, что ответ охранника был куда короче. Но не станет же Сом врать. Тем более сталкер ничуть не огорчился, не стал стрелять по амбалу и тыкать его ножиком, а с радостным выражением лица достал из кармана монету, что нашел в машине у покойника, и показал охраннику. Тот подхватил блестящий кружок толстыми пальцами, прикусил редкими желтыми зубами, вернул Саму и благосклонно кивнул. На Тахасянине, правда, его взгляд подозрительно задержался, но сталкер что-то сказал, ему снова кивнули, после чего амбал распахнул дверь. На Тёнга хлынула волна ужасающих запахов. Страшная вонь чего-то горелого, подтверждением этому были сизые клубы дыма, выплывшие из помещения, чего-то неприятно резкого, заставившего сжаться желудок, а также, уже в меньшей, хоть и все равно высокой концентрации, запах давно немытых потных тел, мочи, блевотины и почему-то тонкий аромат цветка итураки, росшего в предгорьях Тохоса. Отваром из этого цветка лечили кровавый понос и половое бессилие. «Может, это лечебница, а не кабак?» — подумалось Тахасянину. Впрочем, подобные мысли разом выветрились из его головы, едва он перешагнул порог питейного заведения «Погнутая шестеренка». Поначалу внутри сложно было что-то разглядеть. Все тонуло в густых клубах вонючего дыма. Тёнг почти был уверен, что Сом сейчас забеспокоится, начнет кричать «Пожар! Спасайтесь!» или что-нибудь в этом духе. Но сталкер лишь наморщил нос и прищурил глаза, оглядывая помещение. Вскоре ему удалось разглядеть искомое, и он уверенно потащил Тахасянина за рукав. Тёнг увидел стол только когда они подошли к нему вплотную. Сом жестом показал ему «садись». Тахасянин уселся на грубую дощатую скамью. Сам стол был таким же, из плохо обструганных потемневших досок, которые, впрочем, были отполированы локтями многочисленных посетителей. На стол, судя по множественным пятнам и разводам, ни раз и ни два что-то проливали, также его прижигали, а то и вовсе разводили на нем небольшие костры. Еще его колотили и царапали, делали различные, не очень отличающиеся по смыслу и уровню развития писателей надписи. Самой умной из которых, прямо-таки жемчужиной в навозной куче, была следующая. «Жизнь — дерьмо. Куда я вляпался?» Удивительно, но зрение довольно быстро приспособилось к обилию дыма. Разве что глаза немного слезились. А вот легким приходилось куда сложнее. Теонг то и дело покашливал. И наконец-то сумел понять, откуда взялся этот вонючий дым. Сначала тахосянин разглядел в помещении людей. Очень много людей. Причем все это были мужчины. Как правило, среднего возраста, с небритыми красными лицами, растрепанные, много и громко говорящие. Насчет последнего Теонг догадался по отчаянной артикуляции присутствующих. Как им удавалось услышать друг друга, для него оставалось загадкой, потому что даже сквозь тряпичные беруши до его ушей прорывалось ритмичное бум-бум-бум-бум. Неприятно, но хотя бы не тошнило. Так вот, практически все посетители погнутой шестеренки держали во рту или между пальцев, поднося постоянно к губам короткие тонкие палочки белого или коричневого цвета. Кончики этих палочек дымились, а когда другой конец брали в рот, то кончики разгорались, становясь красными, но не вспыхивали, чего все время ожидал Теонг. Потом любители горящих палочек выдыхали изо рта клубы этого самого вонючего дыма. Загадка разрешилась, принеся с собой много новых. Например, зачем эти люди так делают? Ведь даже если просто дышать воздухом с примесью этого дыма невероятно тяжело и противно, то каково же непосредственно вдыхать в себя эту гадость? Не иначе их как-то заставляют это делать. Наверное, это наказание за какие-то провинности. Странно только, что на лицах мужчин не видно при этом ни следа мучений. Может, это тоже входит в наказание? Страдай, но не показывай вида. Как бы то ни было, Теонг решил обязательно выяснить это у сталкера позже, поскольку напарник не выказал ни доли удивления, увидев дымящиеся палочки в руках посетителей. За столом, куда пристроились тахосянин со сталкером, уже сидело четверо мужчин. Они тоже дымили палочками, пили что-то мутно-желтое из больших стеклянных кружек и жевали, беря из широкой тарелки темные длинные лоскуты. Теонг сразу почувствовал урчание в желудке. К их столу подошел мужчина в грязном, некогда белом фартуке и что-то спросил, переводя взгляд с Теонга на Сама. Сталкер махнул рукой на тахосянина и быстро зашевелил губами. Потом он показал на кружке в руках соседей и, щелкнув по горлу, вопросительно посмотрел на Теонга. «Будешь, мол?» Тахосянин утвердительно кивнул и показал на лоскуты в тарелке, дескать, тоже буду. Сталкер стал разговаривать с мужчиной, а Теонг в предвкушении скорой еды почувствовал, как, невзирая на аппетитные запахи, рот наполняет слюна. Сом вертел перед носом мужчины монету, и тахосянин видел, что человек в грязном фартуке чем-то недоволен. Он постоянно морщился и крутил головой. А сталкер тыкал на кружке желтой жидкости у соседей по столу. Затем показал два пальца, потом показывал на тарелку с лоскутами и опять выставлял вверх два пальца. Упрямый человек снова мотал головой и показывал один палец. Тогда Сом поманил мужчину, приглашая его приблизиться и пригнуться. Тот неохотно шагнул к нему, сталкер расстегнул подсумок и, оглянувшись по сторонам, достал гранату. Человек в фартуке сначала испуганно отшатнулся, но Сом что-то быстро сказал ему, и мужчина неуверенно кивнул, а потом ловко спрятал гранату в кармане фартука и поспешно удалился. Блестящий кружочек он у сталкера тоже забрал. Сом, поймав вопросительный взгляд Теонга, сделал успокаивающий жест ладонью, все, дескать, пучком. Но тахосянину почему-то не сделалось спокойнее, как бы не наоборот. Однако мужчина в фартуке вскоре вернулся и поставил на стол перед друзьями две кружки с такой же, что и у соседей, жидкостью и тарелку с темными лоскутами, одну на двоих. Сом бросил мужчине что-то недовольное, но тот только развел руками, потер друг о друга указательные и большой пальцы и перешел к другому столу. Сталкер вслед что-то буркнул, а потом сделал тахосянину приглашающий жест, лопай, мол, что есть. Уговаривать Теонга не пришлось. Он схватил темный лоскут и, даже не нюхая, запихнул его в рот и принялся быстро жевать. Сказать, что это было вкусным, он бы не смог. Но не смог бы назвать и откровенной гадостью. Первое, что он почувствовал, эта еда была очень соленой. Очень. Если бы Тахасянин не умирал сейчас с голоду, есть бы он это не стал ни за что. Однако за неимением лучшего пришлось жевать соленое нечто. Проглотил он один кусок, потянулся за другим, но почувствовал, что сильно хочет пить. Просто нестерпимо сильно. И тогда Тахасянин взялся за кружку, поднес ее ко рту и сделал 3 мощных глотка. Собственно, второй и третий он сделал по инерции, и сохшееся горло командовало мышцами самостоятельно. Но уже от первого Тёнг понял, что пьет эту горькую, отвратную гадость напрасно. Так оно и оказалось. Выпитое и пережеванное вылетело из него мощным фонтаном и обрушилось на головы и плечи сидевших напротив мужчин. Те вскочили. Тахасянину, которому стало совсем худо и у которого все поплыло перед глазами, захотелось, тем не менее, извиниться. Тёнг вынул из ушей тряпичные жгуты и поначалу удивился, насколько вокруг оказалось тихо. Но потом где-то скрипнула скамья, кто-то кашлянул, и он понял, что слух к нему вернулся. Просто перестала играть музыка, и все от чего-то замолчали. Тёнг же, кроме странного, даже отчасти приятного головокружения, почувствовал, что его перестал слушаться язык. То есть он слушался, но как-то лениво и через раз. И его вдруг пробрала неудержимая икота. Однако Тахасянин все же сказал, что хотел. Тем более сказать ему захотелось вдруг очень много, поскольку он неожиданно полюбил всех собравшихся здесь людей. И даже не людей, если те вдруг сюда тайно проникли. А еще он простил врагов, прошлых и будущих. Вот что он сказал, встав немилосердно покачиваясь на ноги. «Друзья, прошу свои извинения, я не хотел. Нет, я хотел, но только просто... А мне принесли это, отраву, горький яд. Зачем? Друзья, зачем? Ведь я пришел к вам с миром. Я люблю вас. Да-да, друзья, я люблю вас. Хотите, я вас всех целую. Ведь я даже не человек, я вас люблю. Зачем же вы хотели меня отравить? Зачем, люди?» Сом попытался усадить его на скамью, но Тёнг уперся. И тут кто-то произнес: «За это нужно выпить!» «Да!» — кивнул Тахасянин и потянулся за кружкой. Ухватил он ее далеко не с первого раза, но когда у него получилось, страшно скривил лицо и выплеснул остатки жидкости все на тех же соседей по столу. Потом воскликнул: «Яд! Яд! Мне дали горький яд! Но я не стану его пить! Убейтесь об стену, коварные злыдни!» И Катюн почему-то перестал. Дважды пострадавшие мужчины медленно встали. Один из них тихо и вежливо, как обычно извиняются за причиненное беспокойство, сказал: «Мы ведь убьем тебя сейчас». Сом подхватился. «Господа!» — замахал он руками. «Не надо никого убивать! Тимоха свой парень! Просто спиртного ему ни капли нельзя солить твою плешь! Даже пиво ни-ни! Я за ним не углядел! Прошу, как говорится, пардону! Мы сейчас быстро откланяемся!» «Быстро не получится!» — с непонятным сожалением произнес один сосед. «Потому что убивать мы вас будем медленно». «А меня-то за что?» — вырвалось у сталкера. «За то, что не углядел, сам же сказал». «И за компанию», — добавил второй еще более жалостливо и грустно. Нож первого метнулся навстречу Тёнгу столь быстро, что Сом едва успел его отбить предплечьем. Из руки брызнула кровь. Сталкер тут же выхватил из ножен свой верный клинок и очертил висящую дугу перед противниками. Но мешал стол, и Сом, поддев его коленом, отбросил в сторону. Тахасянин, с трудом сфокусировав на сталкере взгляд, увидел на друге кровь и взревел: «Вы моего друга порезали! Сейчас я вам сделаю больно!» Он потянул из-за спины автомат. Получилось плохо и долго. За это время к нему бросилось уже несколько человек, включая двух обиженных. Кто-то при этом визжал: «Он не человек! Он сам сказал, что не человек! Шестеренка только для людей! Бейте его!» Еще кто-то вопил: «Он назвал наше пиво ядом! Наше лучшее пиво! И он его выплеснул! Человек такого бы не сделал!» Сталкер заслонил с собой Тионга и отмахивался ножом со скоростью электромясорубки. Полетели в дальний угол чьи-то пальцы. Еще кто-то с воем схватился за кровоточащий бок. Однако наступавшие прибывали. Теперь уже остальным присутствующим захотелось принять участие в представлении. Тионгу удалось наконец-то снять автомат. Он даже не забыл снять его с предохранителя. Вот только прицелиться в кого-то конкретно не получалось. В глазах двоилось, троилось, десятерилось. «Так даже проще!» — пришла в голову мысль. «В кого-нибудь да попаду!» И он с криком «За сама! За Тоха! За Хрюкас!» принялся строчить из автомата, вводя стволом из стороны в сторону. Полетели кровавые брызги. Многие, зажав раны, кто со стонами, кто безмолвно падали на пол, кто-то с криком выбегал прочь. Но нашлись и такие, кто тоже достал оружие. Одна из пуль ткнулась в плечо Тахасянину, и тот выронил автомат, а сам медленно опустился на скамейку. Раздался истошный вопль сама. «Всем лечь на пол! Взорву нахрен!» Тёнг скосил на друга мутный взгляд, сталкер держал в поднятой руке гранату. «Кольцо не забудь выдернуть!» — пробормотал Тахасянин, прежде чем утонуть в блаженной спасительной темноте.